Формируйте привычки, приносящие успех в сфере бизнеса и карьеры. Поначалу вы формируете привычки. Затем привычки формируют вас. Какие особые привычки мышления и поведения помогут вам максимально проявить себя и достичь совершенства в выбранной области? Формирование новых привычек имеет слишком большое значение, поэтому ему необходимо уделять соответствующее внимание. У каждого свои привычки. К сожалению, многие из них плохие, такие как медлительность или обжорство. Ваша задача – сформировать такие привычки, которые облегчали бы вам процесс совершенствования в той или иной сфере жизни. Вы вполне в состоянии контролировать свои привычки. Вот некоторые привычки высокоэффективных людей. Пунктуальность, эффективное распределение времени, самодисциплина, концентрация на одном деле, доведение до конца любого задания и продумывание его до мелочей. Все вышеназванные привычки можно сформировать повторением. Это поможет вам быстрее продвигаться вперед. Я не сомневаюсь, что вы прекрасно знаете, какие привычки окажутся для вас наиболее полезными. В действительности любая регулярно повторяющаяся деятельность в итоге становится новой привычкой. Поэтому вы можете сформировать любую необходимую привычку. Повторяя определенные действия до тех пор, пока они не станут автоматическими, вы можете воздействовать на развитие характера и личности. В психологии существует такой закон, как закон обратимости, основанный на принципе «действовать как будто». Уильям Джеймс из Гарвардского университета описал это таким образом. «Если вы придерживаетесь какого-либо мнения, то будете действовать в соответствии с ним. Но в то же время, если вы действуете, как будто у вас уже есть желаемая привычка, само действие, повторяемое достаточно часто, сформирует соответствующую привычку». Для формирования нужной привычки вам необходимо в любой ситуации действовать так, как будто она у вас уже есть. Таким образом, вы постепенно, шаг за шагом, вырабатываете новую привычку, и со временем она станет неотъемлемой частью вашей личности. Контролируя весь процесс, вы обретаете контроль над своим будущим. Ваша задача – выбрать действие, согласующееся с наиболее важной и нужной для вас привычкой, отметить его крестиком и повторять до тех пор, пока оно не станет таким же естественным, как дыхание.